Оверлорд. Веб-новелла. Пролог. Часть первая. DMMORPG. Массовая многопользовательская онлайн-ролевая игра полного погружения. Yggdrasil. В 2126 году она была выпущена местным японским производителем и являлась нейровиртуальной ММО. Используя предоставленную нейросенсорную консоль, вы с легкостью могли подключить все свои 5 чувств к игре, в которой вы чувствовали себя, будто находитесь в реальности. Эта система зародилась еще в далеком 2079 году. Из-за высокой стоимости эту технологию первыми использовали военные, а затем она была адаптирована для области медицины. Прошло больше 10 лет, пока система не была упрощена и доступна в каждом доме. Пусть методы, созданные сетевым маркетингом и туристическими сайтами, использовались для снижения затрат производства и были эффективны, но до появления первой DMMORPG потребовалось немалых 15 лет. Одной из многих причин, по которой DMMORPG Yggdrasil была лучше, чем любая другая игра, заключалась в свободе выбора. Выбор персонажей не ограничивался типичными гуманоидными расами, по типу людей, эльфов и дварфов. Например, вы могли бы стать гоблином или орком, являющихся частью получеловеческих рас и обладающими более высокими физическими показателями, чем у тех же гуманоидных рас, хотя и с отвратительной внешностью. А теперь расы, обладающие поистине чудовищными навыками, но пострадавших от штрафов в других аспектах. Это гетероморфы. Всего было целых 420 таких гонений, нерфов. Кроме того, количество классов, как базовых, так и продвинутых, можно суммировать примерно до 880. Естественно, что базовые классы составляли только половину из них, но даже так их было не счесть. И даже если вы удовлетворены основными условиями, классы не могли подниматься выше 15 уровней, а максимальный суммарный лимит уровней составлял 100. То есть, независимо от расы, вы можете выбрать более 7 классов и потом развивать их по своему усмотрению. Если того пожелаете, можете иметь хоть целых 100 классов, но в таком случае вы станете намного слабее. От обилия комбинаций и объема данных было практически невозможно создать 2 одинаковых персонажа, если вы, конечно, не делаете это преднамеренно. Это было на уровне, где вы могли бы сделать его более сложным. Используя инструменты создателя, которые продавались отдельно, вы могли настроить кастомизацию оружия и доспехов, свой внешний вид и обустроить свое жилище. Вот предположим, вы убили дракона. В обычных DMMO деньги и опыт падают сразу к вам на счет. Однако в этой игре не все так просто. Хоть сбрасывание денег и опыта работают по той же схеме, но вместо предметов, лута, вам выпадают кристаллы, содержащие данные. Это был таким себе типом данных. Физический урон увеличен на 5%, длина плюс 1, вес 40, спецэффект, дополнительный урон, огонь плюс 10, спецэффект, боевые искусства, раш плюс 1. Хотя на самом деле данные имеют больше детализации, но понимание общей картины у вас уже есть. Вы можете повозиться с этими кристаллами данных, используя инструменты для создания оригинальных предметов, а также можете купить внешний вид непосредственно в самой ММО. Сделав так, вы можете создать неограниченное разнообразие оригинальных предметов, которое ограничено только вашей фантазией. Кроме того, если вы являетесь некромантом, вам не составит труда превратить труп дракона в высокоуровневую нежить. В качестве альтернативы, если бы вы были воином, то могли бы искупаться в крови трупа и получить различные бонусы. Существовали еще классы, которые могли превратить кости дракона в големов, а также классы, которые могли превратить его в лекарства и целебные зелья. Если брать в пример обычную DMMO, где тело пропадает сразу после смерти, эта функция дает большое преимущество игрокам Yggdrasil'а по сравнению с другими играми. Еще можно запросто сделать голема из костей дракона из выпавших данных. Играя с этими данными с помощью инструментов создателя, вы всегда можете создать своего собственного голема. Ко всему прочему, можно добавить свой ИИ для охраны периметра или транспортировки. Это дало вдохновение для множества творческих душ японцев, в результате чего вы спокойно могли распространить свои наработки на 2 каналах или же в официальной домашней странице. Оттуда и появились люди, названные божьими мастерами. Они могли заключать партнерство с иллюстраторами или получить особый подарок в качестве компенсации труда. Некоторые использовали ИИ для усиления своих творений, другие создавали ИИ-кошек, как милых питомцев. Yggdrasil изменил способ, которым DMMO работали до сих пор, от сосредоточения на сражениях до исследований. Как и ожидалось при сравнении меча из прозрачного хрусталя и меча, полностью состоящего из железа, Количество данных, необходимых для внешнего вида, было совершенно другим. Количество информации определялось ресурсами элемента, такими как минералы. Таким образом, цель состояла не только в уничтожении монстров, но и в поисках редких ресурсов и в новых открытиях мира. Игроки часто называли себя авантюристами, приключенцами, чтобы добыть нужные им вещи или исследовать неизведанную местность. Тех, кто рискнул всем ради неизвестных знаний, ждал огромный мир, наполненный множеством тайн. Асгард, Альфхейм, Ванахейм, Нидавеллир, Мидгард, Йотунхейм, Нифльхейм, Хельхейм, Муспельхейм. Было 9 локаций со своими особенностями, каждый из которых был в 2-3 раза больше Токио. Было обычным делом не встречать других игроков на границе в течение целой недели, ДММО, которое обещало неограниченное наслаждение. Создатели сделали известное замечание: ДММО, где сила не все решает, которое идеально воплотилось в жизнь игры. С такой взрывной популярностью они достигли уровня признания, когда Игдрасиль и ДММО считались в Японии одним и тем же. Но времена меняются, и эти дни в далеком прошлом. Великая подземная гробница Назарик. Это был 8-этажный мавзолей, печально известный как Темное подземелье. Когда-то существовал союз из 6 великих гильдий с игроками и нейтральными NPC общей численностью около 1500 человек. Впервые за всю историю сервера такая большая группа людей стремилась попасть на самый нижний этаж. Но все они пали, так и не достигнув своей цели. Это было место, где родилась легенда. Однако уровни тех монстров были не особо высокими. Согласно правилам, монстры не должны были превышать 30 уровня. Как известно, предельным уровнем в Игдрасиле был 100-й. И поскольку треть из 1500 человек были на этом уровне, они не должны были стать для них помехой. Напротив, союз должен был прорваться сквозь них, как ураган. Тем не менее, характеристики нежити, которые появились там, могли исцеляться от негативного урона, но при этом изгоняться положительной энергией. Кроме того, существовала целая сеть ловушек, способных разделить армию на маленькие отряды. Так как повсюду было множество других видов западни, гильдиям пришлось прорваться порознь. Ловушки могли ослеплять людей или отправить их в полет ради того, чтобы преградить путь авантюристам. В сочетании орды зомби и скелетов, более опасные монстры могли являться одним из основных факторов сокрушительного поражения Союза. К примеру, имея вид толстых зомби по типу черного бомбардира, можно было взрывать их и наносить отрицательный урон, тем самым исцеляя ближайшую нежить. Призрак мог свободно проходить сквозь стены и специализировался на тактике внезапных ударов во время бега, чтобы коснуться вас своим ослабляющим касанием и нанести урон. У кричащей банши есть возможность мгновенно убить любого, кто слышит ее, или нанести моральный ущерб. А тотем смертельного Рождества имел вид десятков скелетов, объединенных вместе и способных атаковать несколько целей за раз. Существовали десятки других рас нежити, которые поджидали в другом месте, и все они могли одним только взглядом вызвать у вас озноб по позвоночнику. Конечно, все враги состояли исключительно из нежити, но с ними было ох как нелегко справиться. Элементари, демоны и дьяволы призывались чаще других, так как были более невыгодны для противника. В двух словах, вы могли избрать тех, кто обладал фатальными особыми способностями по типу мгновенной смерти. Естественно, чем глубже вы спускались, тем сложнее монстры появлялись на вашем пути. Вам противостояла целая армия монстров, настолько большая, что вы даже представить себе не можете, сколько ресурсов было потрачено на их создание. Сейчас, что стало известно на данный момент, так это то, что Великая Гробница Назарик имеет 8 этажей. Злоумышленники думали, что им нужно прорваться сквозь 8 этажей, не более. Но всех этажей было 10.